Глава восьмая. Террен сел в электричку, идущую в Кейптаун, развалился на сиденье поудобнее и стал смотреть в окно. Он любил электрички. Ездил всегда третьим классом. Там он отдыхал от работы. В третьем классе ездят бедняки. Кроме того, здесь можно помечтать о лучшей жизни. Когда ему бывало плохо, если у него выдавался особенно трудный день, он часто садился в поезд и куда-то ехал, в Лентегер, Бельвиль, Саймонстаун. Дважды проезжал до самого конца линии, до Вустера. Террен мечтал когда-нибудь съездить в Европу, в Барселону, настоящую мекку для щипачей, как всегда называл тот город дядя Соли. Он знал, почему сегодня все время возвращается мыслями к дяде Соли, из-за спешки и напряжения. Он обманул сестру. Да что там, он уже много лет лжет ей насчет своей работы, но сегодня он добавил еще одну талику неправды. К декабрю я заработаю наполовину следующего года обучения. Естественно, он все выдумал на месте. Конечно, доходы в сфере туризма в самом деле выросли на 17%, и экономика Кейптауна на подъеме. Только карманникам от всего этого мало пользы. Почему? Да потому, что везде теперь камеры. Когда дядя Соли 9 лет назад начал обучать его ремеслу, все было по-другому. Да, в магазинах уже тогда вешали камеры видеонаблюдения, но они там не работали. Да и таскать товары с полок в магазинах – занятие для любителей и сопляков. Там слишком легко попасться, выход только один, а тебе всегда нужны запасные выходы. Не забывай об этом. И не важно, что 9 лет назад ему, Террену, было всего 12 лет, и он не считался даже подростком. Дядя Соли считал, чем раньше начать, тем лучше. Взять хотя бы номер с открытками, в те дни он еще вполне прокатывал. Террену фланировал между наружными столиками кафе «Моцарт» в торговом центре на Черч-стрит, подходил к туристам, широко по-детски улыбался, внушал доверие своими правильными чертами лица, предлагал открытки, подобранные самим дядей Соли. Открытки были красивые. Столовая гора, столовый залив, пингвиний пляж, пара открыток с Мадибой. Все открытки новенькие и блестящие. «Мадам, вы уже послали своим близким открытку из Кейптауна?» — спрашивал он звонким детским голоском. «Ах ты умница! В самом деле прекрасная мысль, Джордж! Надо послать открытку Ширли! Ах, какие замечательные пингвины!» Террен выкладывал открытки на бумажник, сотовый телефон или паспорта, лежащие на столе. Перебирал их пальцами, быстро и ловко, как карточный шулер, а сам тем временем незаметно вытягивал бумажник. «Сколько?» — спрашивал муж туристки. «Всего 5 рандов», — отвечал он. «Это мне на школу». «Мы возьмем 2 штуки», — говорила туристка и тянулась к открыткам своими жирными пальцами, унизанными кольцами. Тут ее муженек спохватывался и начинал искать бумажник. «Я уверен, что он лежал здесь». Долго зарабатывать таким способом невозможно. Слишком много камер развесили на всех перекрестках, а где-то в диспетчерской сидит полицейский, который смотрит на мониторы и по рации сообщает патрульным, что ты обворовываешь туристов. И тебе по несколько раз в день приходится возвращаться в свою комнату в Бокапе и переодеваться. То надевать рубашку другого цвета, то менять бейсболку, надевая круглую шапочку или шляпу, чтобы на тебя не обратили особого внимания. Что же делать? При его роде занятий надо почаще бывать в таких местах, где есть лохи, причем лохи при деньгах. А это значит иностранные туристы, потому что местные не носят с собой наличных, кроме жителей провинции Гуатенг и Фристейт, которые приезжают в Кейптаун в отпуск. Они становятся легкой добычей, если удается настичь их вдали от камер на Клифтон-Бич и Кэмпс-Бэй. Или в субботу утром в центре на бывшей фабрике печенья Old Biscuit Mill. Вот где настоящий рай. Сувениры, кафе и бары с органическими продуктами, магазины. Но и там успеваешь взять всего 2 или 3 бумажника, а потом надо срочно уходить. Иностранные туристы болтаются на набережной Виктории и Альфреда, в Сити, а там полным-полно камер, так что работать надо прицельно, всегда в толпе, передвигаться пешком между набережной и Лонг-стрит, между замком Доброй Надежды и фуникулером, потому что перемещаться на маршрутке слишком долго, а обычные таксисты сдерут с тебя 3 шкуры. До ноября ему кровь из носу надо набрать 12 тысяч рандов, чтобы заплатить за текущий год обучения Нади. До конца января еще 9 тысяч, чтобы внести первый взнос за следующий год. Итого получается 21 тысяча. Но как бы ты поступил на моем месте, дядя Соли? Такую мрачную зиму, когда дождь продолжается до сентября. К тому же в экономике спад, страна переживает не лучшие времена. Как тут работать и не угодить за решетку? Бенни Грисел и мой Вильям Либенберг ничего не нашли. Они не спеша и тщательно обыскали большой старый дом. Ни компьютера Морриса, ни его айпада, ни сотового телефона там не оказалось. Приехал капитан Джон Клуте, возглавляющий отдел общественных связей УРОВОП. Все они пошли совещаться в столовую, где расселись за большим столом. «Бенни, жираф сказал, что ведешь дело ты». Клуте побарабанил по столешнице желтыми от никотина пальцами. Под глазами у него, как всегда, виднелись темные круги. Грисел подозревал, что такую цену Клуте вынужден платить за то нечеловеческое напряжение, которое ему приходится выносить при его должности. «Джон, похитили иностранца». «Да, я слышал». «Сначала придется связаться с его ближайшими родственниками. На это уйдет какое-то время». «Может, лучше для начала сказать «предположительно британский подданный». Гриселу этого не хотелось. Похищение — дело щекотливое, сложное и опасное. Если похитители сегодня или завтра потребуют выкуп и предупредят, что СМИ ничего не должны знать, будет поздно. Кое-какие сведения уже просочатся в прессу. Отыграть назад тогда уже будет невозможно. И главное, для акул пера подобные дела — все равно, что кровь в воде. Они налетят стаями, пронюхав, что похищен иностранец, и все испортят. «Пока мы почти ничего не знаем. Нет, лучше не упоминать о том, что он иностранец, тем более англичанин». «Неизвестный третий?» «Нет, о третьем ни слова». «Бенни, ты ведь понимаешь, все равно все выплывет наружу». Грисел кивнул. «На ферме работает много народу, и они уже все знают. Полковник Нияти так или иначе должен одобрить пресс-релиз, но пока нужно успеть сделать для следствия самое необходимое. Я попрошу владельца поговорить со своими сотрудниками. По-моему, сейчас следует сказать вот что. Застрелен один рабочий с фермы и 2 гостей, и больше ничего. Как только станет известно, что погибли 2 телохранителя, представители прессы пожелают узнать, кого они охраняли. Значит, не нужно говорить, чем занимались жертвы. Бенни, ты чертовски осложняешь мне жизнь. Понимаю, Джон, но на тот случай, если англичанин еще жив, мы должны действовать осторожно. Представь, что напишут о нас британские газеты. Тебе придется еще раз поговорить с представителями охранного агентства. Они должны сотрудничать с нами. Согласен. Клуте вздохнул. Я скажу, что ведутся активные следственные действия, и сотрудники проверяют рабочие версии. Мы сообщим подробности, когда будем уверены в том, что они не помешают следствию. На какое-то время мы заткнем им рты, но они все равно догадаются, что мы утаиваем информацию. Спасибо, Джон. Подожди, пока жираф одобрит. В начале второго Кристал Дехан и 2 служащих ресторана принесли им еду, дымящиеся тарелки с тушеной бараниной. Грисел поблагодарил управляющую гостевым домом и позвонил в Усинда Бенни и Франки Филандеру, пригласив их тоже пообедать. Потом он объяснил Дехан, что журналистам лучше не рассказывать о похищении. «Вы можете попросить, чтобы никто из ваших сотрудников не беседовал с представителями прессы?» «Мы бы все равно попросили их об этом. Маркуса очень заботят наш бренд и репутация, ведь наши вина продаются в Европе». Он поблагодарил ее и позвонил Купидону. «Бенни, я добыл его электронный адрес. Пол, нижнее подчеркивание, Моррис, 1-5. Только ни черта он нам не поможет. И в контракте нет ни малейшего намека на то, кто такой Моррис, и ближайшие родственники не указаны. Не понимаю, как в бронежилете ведутся дела и как они до сих пор не прогорели. Даже наоборот. Видел бы ты, какой роскошный у них офис. Сразу видно, большие деньги. Где ты сейчас?» «На шоссе номер 1 в Сенчури-Сити. Еду к тебе. Ты что-нибудь нашел?» «Ничего. Вон, мы тут почти закончили, так что езжай на работу. Дай Цуи сотовые номера двух телохранителей. Пусть найдут нужную вышку сотовой связи и начнут проверять все звонки, начиная с пятницы. Ловко придумано, Бенни. Это у Линда предложил. Он просто молодец. Совсем не дурак, несмотря на то, что его долго лупили по башке. Рады бы был боксером-легковесом. Перед тем, как уйти из большого спорта, он проиграл 4 боя по очкам. «Увидимся на работе», — сказал Грисел и отключился. После обеда они с Либенбергом, Добенни, Радебе и Филандером обошли ферму по периметру, но ничего не нашли. Если следы и были, дождь успел их смыть. В начале 4-го, после того, как на месте преступления побывал патологоанатом и уехала последняя машина скорой помощи, они опечатали гостевой дом. Отправив остальных на работу, Грисел поехал в центр города. Он решил еще раз переговорить с Жанеттой Лау из фирмы «Бронежилет». В машине он включил печку, чтобы избавиться от холода и сырости. Ему было не по себе от того, что его назначили руководителем объединенной оперативно-следственной группы, поэтому он снова и снова все обдумывал, медленно и крайне сосредоточенно. Мысли в голове по-прежнему путались. Гриселу очень не хотелось выставлять себя на посмешище, особенно после косых взглядов, которые он заметил сегодня. Выглядел он и правда паршиво. Он вслух выругался. Ну и сглупил же он вчера ночью. Руководить объединенной ОСГ — это шанс снова прийти в норму. Он так напряженно трудился последние полгода, чтобы нагнать, чтобы вписаться в команду, усвоить новые методы работы, стать полезным винтиком в хорошо отлаженном механизме. Несмотря на то, что он был самым старым детективом в отделе особо тяжких преступлений и привык к традиционным методам расследования. И надо же было сегодня так облажаться. Он не имеет права терять лицо. Грисел заставил себя сосредоточиться на деле, еще раз вспомнил все, что видел и слышал утром, и пришел к тому же самому выводу. Чтобы двигаться дальше, им прежде всего необходимо выяснить, кто такой Моррис. И как назло, в такой день. Надо ему было хоть сколько-нибудь поспать. Завтра он просто не имеет права выглядеть так плохо, как сегодня. Больше всего его беспокоило, что он снова начал лгать. Он лгал Алексе, Ньяти, своим коллегам. В голове теснились дурные воспоминания 10-11-летней давности. Анна, в то время еще его жена, спрашивала: «Бенни, где ты был?» «На работе», — отвечал он. От самого разило спиртным, и он едва держался на ногах. «Ты лжешь, Бенни», — со страхом в голосе говорила бывала Анна. Вот что он запомнил, ее страх. Что еще выкинет муженек? Что будет с ней и детьми? Сейчас он без всякого труда обманул Алексу, а потом и Купидона. Старая привычка похожа на удобную одежду, в нее так легко влезать. В ту пору он как-то оправдывал себя, подыскивал веские причины для лжи. Стресс, психологическая травма, вызванная ежедневным столкновением с насилием, постоянное напряжение, бессонница, страшные сны, тревога за близких. Вдруг и с ними случится что-то подобное. Хватит, больше он не хотел лгать.